Глава 15. Поезд медленно подкатил к платформе и последний раз, скрипнув тормозами, остановился. В коридоре вагона столпились пассажиры и вполголоса регулировали поведение своих неугомонных чад, норовивших улизнуть из поля зрения. Наконец толпа колыхнулась и двинулась к выходу. Алиса выглянула из купе. Заметив брешь в людском потоке, влилась в его неторопливый ручеёк, который вынес ее на перрон Ярославского вокзала. Хмурое утреннее небо плакало мелким дождем. Над пассажирами защелкали, раскрываясь зонты. Из сумок извлекались плащи и полиэтиленовые дождевики, укрывая от непогоды людей. Все вокруг наполнялось недовольным бурчанием еще не отошедших ото сна пассажиров. Людская масса плавно двигалась в сторону вокзала, постепенно редея. Укутавшись в плащ, девочка шла вместе со всеми. Пройдя мимо группы милиционеров, спрятавшихся под навесом и ругавших погоду, утреннюю смену, свою собачью службу, она успокоилась. Никому тут нет дела до нее. У всех свои проблемы и планы. Заняв очередь к еще закрытому окну железнодорожной кассы, она пристроилась на деревянных сиденьях зала ожидания рядом с почтенной Матроной в окружении 6 отпрысков и слилась в их суете возле матери. Когда открылись кассы, в очереди возникло движение. Боясь потерять место, Алиса пристроилась за девушкой с тубусом для чертежей. Какая-то тетка с корзинкой попыталась оттеснить ее, но очередь сплотилась и отстояла законное место ребенка. Простояв полтора часа, Алиса добралась до окошка и, мило улыбнувшись, протянула паспорт. «Мне до Рязани, на ближайший поезд». «В этом направлении билетов нет». «Ну как же, мне тогда...» Видно, на лице Алисы обозначилось такое вселенское горе, спасибо ангелочку, что глаза диспетчера заблестели. «Я учиться еду, мне документы на поступление сдавать надо». «Сейчас, девочка, я уточню по лимитам для студентов». Переговорив с кем-то по телефону, она повернулась к Алисе. «Плацкарт, поезд через 3 часа, билет без места, проводница по факту вас разместит. Нужен еще студенческий билет или аттестат зрелости». Закончив с этим и получив долгожданный картонный квадратик билета на поезд Архангельск-Новороссийск, Алиса направилась в зал ожидания, но долго там не задержалась, заметив патруль, который выборочно проверял документы. Благоразумно решив подгадать к самому поезду, чтобы не болтаться по вокзалу, оставила сумку в автоматической камере хранения и вышла на улицу. Прогуливаясь по городу, она с любопытством разглядывала старые дома и с тоской вспоминала Ленинград и свой любимый Среднеохтинский проспект с такими же величественными строениями. Время пронеслось быстро. Пополнив запасы пирожков и постояв в очереди за пепси-колой, Алиса вновь слушала стук колес и смотрела в окно, сидя за столиком бокового плацкарта. Молодая проводница пробила билет, с любопытством повертела дополнение к нему в виде розового листика с логотипом «Зеленый свет студенчеству» с двумя печатями и размашистыми подписями. Поезд прибывал в Рязань в 12 вечера. И Алиса настроилась на бессонную ночь в городе. Перекусив пирожками и выдув пепси, она устроилась на верхней полке, подложив под голову сумку. Мерный стук колес убаюкивал. Попросив проводницу разбудить ее перед Рязанью, она провалилась в сон, чтобы посмотреть свой любимый многосерийный фильм про Гриню и Любаву. После светлых ленинградских ночей Рязань показалась ей ослепительно черной. Даже проблески луны, изредка выглядывающие из-за туч, не давали света. Застегнув плащ и поудобнее пристроив на плече сумку, она медленно двигалась по улице. Нужно было что-то решать с жильем, не будет же она болтаться по городу ночью. Пристроившись на скамейке в сквере, Алиса решительно подумала. «Ангелок, вылезай по-хорошему, иначе я разозлюсь». «Я здесь, лисенок. Нужно с жильем решать и срочно». «Я думаю над этим вопросом. Только недолго, что-то мне не по себе. Мне нужно войти в энергетический контакт со своим телом. Там я быстрее найду нужную информацию». «А ты так можешь?» «Да, но мне придется ненадолго покинуть тебя». «Ты вернешься?» — голос Алисы дрогнул. «Обязательно. Какое-то время тебе будет неуютно. В голову полезут всякие мысли. Это нормально. Подсознание будет стараться заполнить пустоту. Но ты сопротивляйся им и никуда не уходи, иначе мы потеряемся». «Почему?» «Энергетическая привязка к месту. Я, используя кристаллы стекла на фонаре, отмечу ориентиры входа». Может, через серьги будет удобней? Нет, они старые и содержат большой объем информации. Мне трудно будет с ней справиться. Оставим их как запасной вариант. Приготовься, я быстро. Я готова. Давай. Внезапно мысли охватила апатия. Вокруг послышались зовущие шепотки. И чтобы не сорваться с места, Алиса вцепилась в поручни скамьи. Тело прошиб холодный пот, и липкий страх поглотил сознание, увлекая в спасительную пустоту. Очнулась она от душераздирающего крика ангелочка. Вначале она еле слышала его, как через вату, но с каждым разом крик становился все громче и громче. Грудь что-то обожгло. Потянувшись рукой, она дотронулась до мешочка с серьгами и отдернула руку. Он был нестерпимо горячий. Встряхнув головой, она заозиралась вокруг, аккуратно за шнурок вытащила серьги и подула на них, остужая. «Ангелок, ты чего расшумелся?» «Лисёнок, я испугался, что потерял тебя!» Только сейчас Алиса поняла, как дрожит у него голос. «Да что случилось, ты внятно можешь рассказать?» «Ты отключила сознание и заблокировала вход. Видно, это защитная реакция от давившего подсознания. Я не мог до тебя достучаться, я думал, что опоздал с возвращением». «Ты долго отсутствовал?» «Минуты три, еще минуту пытался вернуть тебя в чувство». «А что с серьгами?» «Я через них до тебя пытался докричаться. Хорошо, что слух и нюх у человека не отключаются вместе с сознанием и работают автономно. Плюс остатками своей энергии нагрел камни в них, рассчитывая воздействовать на твои болевые рецепторы». «Тебе это удалось, садист. На груди, наверное, ожог остался». «Я сейчас уберу болевые ощущения и отрегулирую температуру тела и потоотделение». «Да уж, сделай, пожалуйста, а то мокрая вся и по спине течет». «Лисёнок, прости меня, я больше никогда тебе не оставлю, клянусь». «Да ладно, второй раз меня спасаешь, не знаю, чем и отдариваться буду». «Мне ничего не надо, лишь бы ты была счастлива, тогда вместе с тобой буду счастлив и я». «Не переживай, осчастливлю я тебя, суженый мой ряженый. А по жилью узнал чего?» «Да, нужно телефон найти». «Тогда пойдем искать, вроде у входа в сквер будки стояли». На входе обнаружились две телефонные кабинки. Первая порадовала обрезанной трубкой, из аппарата сиротливо торчали остатки проводов. Вторая хоть и выглядела неказисто, зияя выбитыми стеклами, но телефон работал. Кинув двушку и набрав сказанный ангелочком номер, Алиса с надеждой вслушивалась в длинные гудки. Наконец трубка щелкнула, забулькала, и в ней раздался недовольный голос. «Алло, полуночники, кому там не спится?» Алиса вздохнула, тряхнула головой и заговорила. «Здравствуйте, Роза Львовна. Мне ваш номер дал Захар Тимурович и просил вас помочь мне с жильем». «Захарушка, как он там? Ой, да о чем это я? Вы сейчас где находитесь?» «Сквер недалеко от вокзала, здесь еще памятник какой-то». «А, Советско-Болгарской дружбы. Тогда выходите на вокзальную улицу и по ней до Чкалова. Там 8-й дом, 2-я квартира. Я вас ждать буду, чайник пока поставлю». «Спасибо, сейчас подойду». На адресе их встретила невысокая бойкая старушка. Напоив чаем, проводила в соседнюю однокомнатную квартиру. Взяв 6 рублей за 3 дня, вручила ключи и, шоркая тапочками, ушла к себе. Разбираться с кроватью у Алисы уже не было сил. Не раздеваясь, она упала на нее и моментально уснула, лишь успев напоследок прошептать. «Сегодня без сновидений. Устала я. Спокойной ночи, мой ангелочек». Утро встретило лучом солнца, который пробивался сквозь листву тополей и щекотал своим теплом Алисины ресницы. Прикрывшись от него рукой, она приподнялась на кровати и огляделась. Квартира была скромной, но чистенькой. Видно было, что хозяева относятся к ней с любовью и кому попало не сдают. Встав и потянувшись, девочка попыталась разгладить помятое платье, после чего вздохнула и, скинув его, переоделась в спортивный костюм. Вытащив из сумки полотенце и дорожный набор с мылом, щеткой и зубной пастой, отправилась приводить себя в порядок. Поколдовав с газовым водонагревателем и настроив воду, с блаженством залезла в ванную, смывая дорожную пыль. После водных процедур, розовая и счастливая, заглянула на кухню, отыскав пузатый чайник, поставила его греться. Пока тот недовольно фыркал, шумя как паровоз, разложила на столе остатки дорожной провизии, устроив легкий перекус из банки кильки в томатном соусе с ржаным, еще ленинградским круглым хлебом. Попивая чай с печеньем, задумалась. «Ангелочек, что у нас дальше по плану?» «С добрым утром, лисенок. Сегодня нужно организовать встречу с моим телом и решить наши проблемы. Тянуть уже опасно, твое сознание становится окрепшим, способным обходиться без меня. Время отторжения меня может произойти в любой момент, и ты перейдешь к автономному мышлению. Ты не можешь его предугадать?» «Нет, у законов бытия свои взгляды на это. Для нас эти знания недоступны. Мы можем лишь чувствовать их приближение, но в параметрах плюс-минус 48 часов». «Значит, точно, когда время пришло, ты и сам не знаешь?» «Нет, но я еще в силе, и сутки есть точно». «Наметки на план встречи хоть есть?» «Да, сегодня у друга моего тела день рождения. Вечером они собираются в Центральный парк культуры и отдыха на танцы». «Значит, вечерами по танцам твое тело болтается?» В голосе Алисы прорезались нотки обиды, и она хлюпнула носом. «Редко, у него спортивный режим, но другу отказать не мог. Мало ли там чего, а он и постоять за себя не может». «Хлюпик?» «Скорее, ботаник. Он школу с золотой медалью окончил и в Рязанский радиотехнический университет поступать будет. Они с детства дружат». «Извини, не подумала. А как твое тело зовут-то? Не секрет?» «Ты должна сама это узнать и разыскать его тоже сама». «Ну как? Я же даже не знаю примерно, как он выглядит». «Сердце подскажет. Я буду стараться тебе помочь. Танцы начнутся в 7 часов. Там ты будешь одна, без меня. Прислушивайся к чувствам и используй все свое природное обаяние. Верь, мы победим». «То есть как одна? А ты куда?» «Я спрячусь в глубине твоего подсознания, иначе будет конфликт психики моей сущности. Я же клон своего сознания, и после завершения миссии должен быть уничтожен, чтобы не было раздвоения личности». «Ого, у вас тоже не все так просто». «Да, но система работает уже несколько тысячелетий, и механизм обмена сознания отработан до мелочей. Любой незначительный сбой или попытка проникновения приводит к его уничтожению». «Жестко у вас, бережете свои тайны». «Потому сознание – самая неизученная функция человека. Нам нужно быть предельно осторожными и стараться не нарушить равновесие в сознании. Любая форма проникновения нарушает баланс и срабатывает система защиты, отключая его, оставляя лишь функции поддержки биологической оболочки, работу сердца, легких, пищеварительной системы и обмена веществ. Тело становится овощем и выпадает из общего механизма мироздания, как испорченная деталь. Мы можем погибнуть? Мы можем не получить результат. Ты останешься одна, без меня, а мое тело спишется в утиль, как брак. Решение должна принимать я? Да, ты рискуешь только незнакомым человеком. Для тебя ничего не изменится». «Я не справлюсь одна. Пообещай, что приложишь все силы и разделишь со мной груз ответственности за него. Я не смогу жить, зная, что я буду виновата. Ты должен победить мироздание, потому что ты лучший разум во Вселенной». «Обещаю, лисенок, мы победим. А риск – это просто сладость успеха. Без него стоит ли вообще нам существовать?» «Об этом хорошо рассуждать, когда отвечаешь только за себя. А принимать груз ответственности за человека, которого хочешь использовать в темную, тяжелая ноша. Решать только тебе. И жить потом с этим только мне. До вечера есть время принять решение. Я ухожу в подсознание, и связи со мной не будет». «Куда уходишь? А где этот парк отдыха? Как я его найду?» «Все нужное найдешь в памяти и в чувствах. А мне надо подготовиться. Я же не каждый день со своим создателем в уме практикуюсь. Мне тоже страшно. Да и энергии надо накопить для этого дела побольше». «Ты боишься?» «Я понял, как интересно жить в материальном мире. И я понял, что такое любовь». «И что же?» «Это способность к самопожертвованию ради человека, который тебе дорог. В нашем мире такого нет». «В каком это вашем мире? Я опять чего-то не знаю». «Я расскажу тебе потом. Но он неинтересный, серый и прагматичный. А в вашем мире разум живет эмоцией, и от этого он способен к развитию. А мы, как паразиты, питаемся его плодами и вашей энергией, не способной к развитию». «Все чудесатей и чудесатей. Ладно, паразитик, потом мне поплачешься. Я приняла решение, сделав шаг к пропасти. Нужно делать прыжок. Может, она и не такая широкая, как кажется». «Хорошо, я отключаюсь. До встречи, лисенок. Знай, я очень сильно тебя люблю». «До встречи, мой ангел». Как прошел день, Алиса помнила урывками. Вначале бесцельно бродила по комнате. Потом, вытащив вещи, перебирала их, соображая, что одеть. Выбор остановила на зеленом шелковом платье с ослепительно-белыми вставками на рукавах и юбке. Выпросив у хозяйки утюг, тщательно его отпарила и повесила на плечики посреди комнаты на открытую дверцу шкафа. Потом сходила в салон, поправила прическу. В Вейнторге приобрела туфли к платью и маленькие наручные часики. Снова она в комнате и опять мерит ее шагами, через каждую минуту поглядывая на часы. Время остановилось. Да и существует ли оно вообще в той вечности, где она старается выжить? А может, это все иллюзия, и нет вокруг ничего? Как говорил ангелок, серость и безнадега. А все ее потуги — лишь математический код и игра воображения. Ну и пусть. Зато она дойдет до конца и будет знать точно, а не гадать. Стряхнув с себя апатию, она решительно отправилась в ванную. Приведя себя в порядок, надела платье, туфли и вставила в уши серьги. Может, хоть они помогут ангелочку. Последний раз, крутанувшись у зеркала, решительно вышла на улицу в направлении центра города. Уже прогуливаясь по парку, она услышала звуки музыки и вслед за стайками молодежи отправилась туда. По мере приближения к танцевальной площадке народу становилось все больше. Группки подростков стекались к ней со всех концов, наполняя все вокруг возбужденным весельем. Купив за 1 рубль билет, она подошла к калитке с контролером и 3 парнями с красными повязками. Они цепко просматривали входящих и отсеивали выпивших и недостаточно взрослых. Когда Алиса проходила мимо них, один дернулся, загораживая ей дорогу. Одарив его белоснежной улыбкой, девочка вопросительно подняла бровь. Долгие тренировки с мимикой не прошли напрасно. Парень смущенно отступил, окинув взглядом ее фигуру. «Извините, показалось, что вы совсем молодая». «Спасибо за комплимент», — Алиса игриво подмигнула опешившему парню. «Жаль, что вы на работе». Его друзья залились хохотом, а он еще долго смотрел вслед мелькающему изумрудом платью, не обращая ни на кого внимания. Подобравшись поближе к сцене, Алиса с удовольствием послушала выступающую группу, которая перепевала известные шлягеры. Пару раз исполнили и незнакомые песни, наверное, из своего репертуара. Затем Алиса отошла от сцены и пристроилась под липой возле ограды, откуда был прекрасный обзор всей площадки. Медленно скользя взглядом, она пыталась присмотреться к парням, но вспышки разноцветных лампочек мешали сосредоточиться. По 3-му разу, просматривая танцующих и тех, кто стоял в сторонке, девочка занервничала. Она хотела уже плюнуть на все и бежать отсюда, когда музыка затихла и зажегся свет. Парень со сцены объявил, что у группы небольшой перерыв, и через полчаса они продолжат. А пока предложил потанцевать под магнитофон. Сцена опустела, а парень склонился, настраивая аппаратуру. Пока свет не мигает, Алиса вновь начала внимательно просматривать молодежь. При очередном сканировании что-то зацепило взгляд, и девочка пристальней посмотрела в это место. Две девчонки пытались вытащить парня в свой круг, а он вяло от них отмахивался. Видно, им это надоело, и они от него отстали, пытаясь уговорить словами. Кто-то крикнул ему из круга, и он помахал в ответ рукой. В это время сердце кольнуло и забарабанило мелкой дробью. Что-то было знакомым в этом приветственном жесте парня, и перед глазами возник остров, пальмы, море и далекий корабль с алыми парусами, с которого точно так же махал ее капитан. Он был тем капитаном из ее сна. Она его нашла. В динамиках зашуршала, прокручиваясь пленка, и раздался голос в микрофоне. «Продолжается наш танцевальный вечер, и начать его я хочу с группы Eagles, отель «Калифорния». Девушки приглашают кавалеров. Приятного вечера». Танцпол опустел, и тут же, под звуки проигрыша, начал заполняться парами. Девочки, которые пытались вытащить парня танцевать, вновь повернулись к нему. Пока они решали, кто его пригласит, Алиса проскочила мимо них и, взяв его за руку, потянула в центр зала. Он попытался сопротивляться, но когда встретился с ее взглядом, сдался. Музыка обволакивала своей красотой. Алиса положила ему руки на плечи и взглянула в глаза. По телу пробежала мелкая дрожь, и гулко заколотилось сердце. Видно, он что-то почувствовал, пытаясь отвести взгляд, но у него это не получилось. И она ощутила, как тонет ее сущность в этих карих глазах. Тело стало легким, все вокруг исчезли. Была только она и он. Они кружились в безмолвной пустоте, а сознание захлестывало необъяснимая волна счастья и умиротворения, наполняя каждую клетку тела теплом. Счастье переполняло ее настолько, что она готова была делиться им со всеми, выплескивая его без остатка и снова вбирая в себя нежную теплоту до краев. Постепенно мир вокруг обрел краски, и она увидела, что они стоят в центре круга, обнявшись и смотря друг другу в глаза. Вокруг стояли застывшие, как изваяния, подростки, и во все глаза смотрели на них. Алиса привстала на цыпочки и поцеловала парня в щеку. «Дождись меня, мы обязательно встретимся», — прошептала она ему на ухо и, выскользнув из его объятий, не оборачиваясь, направилась к выходу. Видно, их танец видели многие, потому что перед ней расступались и восхищенно смотрели вслед. Выйдя за ограду, она прибавила шагу и вскоре растворилась в темноте. А Костя все стоял и смотрел ей вслед, не реагируя на вопросы друзей. А в голове звучала только одна фраза «Дождись меня». И на щеке ощущалось прикосновение ее мягких губ. Снова стучат колеса, а за окном проносятся сонные деревни. Снова дребезжит стакан в подстаканнике, а ангелок рассказывает свои увлекательные истории. Снова дорога и поезд Москва-Абакан все дальше уносит ее на восток, пряча от врагов и оберегая для друзей. Ей одиноко, но она не одна. У нее есть друзья, есть любимый и ангелок, зудящий целыми днями, что дела сделали, пора и спортом начать заниматься. Впереди у нее дорога, впереди у нее целая жизнь.